«Эхим, это займет несколько дней, и я лично доставлю его к тебе домой», — сказал он с улыбкой на лице. Почему он вдруг стал таким учтивым? — подумал Юньлун, чувствуя себя немного странно. «А как насчет цены?» — спросил Юньлун у кузнеца, который покачал головой. «Я сделаю это бесплатно», — ответил кузнец, улыбаясь Юньлуну. «Странно», — прокомментировал Юньлун. Юньлун и Биби Дансюэ вышли из кузницы, а кузнец с улыбкой помахал им рукой. Когда они собирались идти домой, плотник шел впереди них с деревянным мечом, покрытым белой тканью, в руке. «Вот твой заказ», — спокойно сказал он, отдавая деревянный меч Юньлуну, который взял его с хмурым выражением лица. «Я сделал этот деревянный меч, используя все свое мастерство и умение», — добавил он, когда Юньлун развернул белую ткань, показывая темный деревянный меч с красными линиями по краям. «Имя? Нет. Тип? Оружие? Деревянный меч. Класс? Средний, необычный. Описание? Деревянный меч, сделанный опытным плотником. Этот меч легкий и прочный из-за материала и мастерства его создателя. О, подумать только, что он сотворит его всего за несколько минут», — удивленно подумал Юньлун, прежде чем схватиться за рукоять деревянного меча. Свист. Он взмахнул мечом в воздухе, когда тот издал приглушенный звук. «Хороший», — пробормотал Юньлун с улыбкой на лице. «Как тебе удалось закончить все так быстро? Прошло совсем немного времени, с того момента, как мы ушли», — спросил он, переводя взгляд на плотника. «Хе-хе, видишь ли, я эксперт в этом деле, твой заказ был вызовом моему мастерству. Благодаря этому я смог создать этот деревянный меч настолько быстро», — ответил плотник, выпятив грудь, будучи преисполненным уверенностью. «Вижу. Сколько я должен заплатить за это замечательное творение?» Юньлун кивнул головой, глядя на деревянный меч. «Нет, все в порядке, и ты можешь взять его бесплатно», — сказал плотник и усмехнулся. «Это действительно так?» — пробормотал Юньлун. «Ну, ты можешь дать имя мечу, этого будет достаточно», — вдруг сказал плотник. «Хорошо, его имя, Ха», — ответил Юньлун, думая о подходящем имени для меча. Молниеносная тень. Глава 9. Безмятежное искусство меча. После того, как Юньлун получил деревянный меч, он с мамой вернулся в свой деревянный дом и быстро пообедали. Обед состоял из мяса жареного духа зверя, и оно имело восхитительный вкус. На заднем дворе гостиницы сонная фея Юньлун твердо стоит на земле и спокойно дышит. «Молниеносная тень», — пробормотал Юньлун, глядя на темный деревянный меч в своих руках. «Не, открой мой статус», — подумал он, когда перед его лицом появился черный экран. «Открытие статуса. Имя. Юньлун. Возраст. 4 года. Титул. Реинкарнатор. Воинственная душа. Еще не пробудилась. Врожденные навыки. Шаринган. Благословление белого света. Смертный грех. Чревоугодие. Навыки. Искусство безмятежной воды М. Искусство метания С. Шактини С. Железный кулак А. Приготовление пищи В. Практикуется. Искусство безмятежной воды. Искусство метания. Шактини. Техника железного кулака. Системные баллы. 169 000 СП. Ан. Уровень мастерства. ВЦМ или Басицадванцитцам плитит мастерит. Ну, думаю, довольно неплохо. Юньлун прокомментировал, прежде чем кивнул головой, поскольку он прогрессировал намного быстрее, чем в прошлом году. За эти 2 года он выполнял задания системы, которые получал от своей матери. Связаны они были в значительной степени связаны только с его тренировками и обучением ПР. Очень запутало это предложение, пришлось к Англ, переводу, обращаться. Ну, ему оставалось пробежать вокруг дома всего несколько кругов, пока Биби Дансюэ не велела ему остановиться, и это происходило каждый раз, когда она замечала, что его дыхание становится тяжелым. Задания не дают ему слишком много системных очков, но к своему удивлению он получает их больше, чем казалось на первый взгляд. Иногда его мать также давала особенно сложные задачи, которые приводили к получению дополнительных наград, таких как мастер метания, шаги тени и железный кулак. После того, как он получил эти навыки, он мгновенно объединил метательные искусства в одно ПР. Хозе, о каких искусствах метания идет речь, ибо это первое искусство метания и единственное. Он также изучил теневой шаг, который является техникой движения, и с помощью этой техники он может увеличить подвижность своего тела. Что же касается железного кулака, то, как следует из его названия, эта техника позволяет его кулаку сравниться по прочности с железом. Но чтобы повысить мастерство владения железным кулаком, ему нужно бить что-то твердое, например дерево или камень. По крайней мере, боли и усилия окупаются. Юньлун вздохнул, когда, наконец, смог поднять свое мастерство железного кулака до продвинутого уровня. «Покажи мне, Шаринган и белый свет, обратный отсчет времени их разблокировки», — подумал он, когда рядом с экраном статуса появился цифровой отсчет. 000609. 6 минут и 9 секунд до того, как мне исполнится 4 года, ха, подумал Юньлун и перевел взгляд на небо. Юньлун достал из матерчатого мешка две книги и прочитал их одну за другой, прежде чем услышал монотонный голос Ниа в своей голове. «Вы изучили стиль Сакуры с одним мечом. Вы изучили искусство меча рассекающего грома. Открыть функцию слияния», — подумал Юньлун, когда перед ним появился еще один экран. «Активация улучшенной функции системы. Активировано. Объединить. Искусство безмятежной воды, стиль Сакуры с одним мечом и искусство меча рассекающего грома», — добавил он, глядя на экран слияния. «Слияние. Искусство безмятежной воды, стиль Сакуры с одним мечом, искусство рассекающего меча грома. Стоимость 100 000 СП. Вы хотите объединить три навыка в один. YN. Немного дороговато, но это необходимо», — подумал Юньлун, прежде чем кивнул головой и пробормотал. «Да, обработка. Успех. Ты овладел безмятежным искусством владения мечом. ХМ, давайте посмотрим на слияние этих навыков», — подумал Юньлун, проверяя безмятежное искусство меча. Имя. Безмятежное искусство владения мечом. Тип. Искусство меча. Класс. Высшее эпичное. Описание. Сочетание трех различных искусств, состоящих из дыхательной техники и движения меча. Безмятежное искусство меча использует дыхательную технику в качестве основы, которая усиливает каждое движение меча. Отлично. Юньлун пробормотал с кивком, прежде чем огромное количество информации о безмятежном искусстве меча внезапно появилось в его голове. «Фу, моя голова!» — он застонал, схватившись за голову. Через несколько секунд мы видим, как Юньлун облегченно вздохнул, прежде чем спокойно схватить молниеносную тень. «Ну что ж, результат лучше, чем я ожидал», — заметил он, когда мать подошла к нему с озабоченным выражением лица. «Юньлун, неужели что-то случилось?» — спросила Биби Дансюэ, хватая его за руку и начиная проверять его состояние. «Я слышала, как ты стонешь несколько секунд назад», — она обеспокоенно добавила, что вызвало беспомощную улыбку на лице Юньлуна. «Я в порядке. Я просто чувствую разочарование из-за этого искусства меча», — ответил Юньлун, вздохнув и протянув матери книгу, обучающую стилю Сакуры с одним мечом. «ХМ, что-то не так с этим искусством меча». Биби Дансюэ склонила голову на бок, читая книгу, и нахмурилась. «Это искусство меча является неполным», — сказала она, переводя взгляд на Юньлуна. «Да, хотя оно и неполное, я все еще могу его выучить», — ответил Юньлун, поднимая молниеносную тень в воздух. Он вдохнул значительное количество кислорода в легкие, когда взмахнул деревянным мечом, который издал приглушенный звук. «Напади на меня», — сказал Юньлун, отчего Биби Дансюэ нахмурилась. Но, в конце концов, все же напало на него, запустив легкий и быстрый рубящий удар рукой. «Первый меч. Ранний летний дождь», — подумал Юньлун, прежде чем поднять меч к руке матери, а затем приставил свой деревянный меч к ее горлу. «Быстро», — подумала Биби Дансюэ, прежде чем попыталась ударить по деревянному мечу. К ее удивлению, Юньлун внезапно вывернул запястье и снова приставил меч к ее горлу. «Свуууу». Биби Дансюэ улыбнулась, склонив голову на бок и успешно уклонившись от удара меча. «Второй меч. Падающий удар грома», — подумал Юньлун, резко взмахнув мечом вертикально и оставив звук, похожий на раскат грома. «Па». Биби Дансюэ подняла пальцы и поймала деревянный меч, прежде чем открыть рот и спросить. «Первое – это стиль Сакуры с одним мечом, но второй – это другое искусство меча, верно?» «Ты права», — кивнул Юньлун, — «но это еще не конец. Третий меч. Разбрасывание лепестков цветка грома». Юньлун вытащил свой меч и бросился к матери. Силуэт Юньлуна рассеивается вокруг, когда мечи появляются во многих направлениях. «Понимаю». Юньлун объединил их в одну технику. «Ха», — подумала Биби Дансюэ, спокойно чувствуя, как к ней приближается резкий ветерок. «Это хорошая техника, но его силы и мастерства недостаточно, чтобы даже прикоснуться ко мне», — добавила она, прежде чем ее силуэт исчез, не давая даже малейшего шанса мечу прикоснуться к себе. «Все кончено», — сказала Биби Дансюэ с улыбкой на лице. «Еще нет», — Юньлун ответил, появившись перед ней. «А, Глаза Юньлуна, удивленно подумала Биби Дансюэ, увидев, что глаза ее сына стали малиново-красными с двумя точками, вращающимися вокруг зрачков. Четвертый меч, пронзительные капли дождя, подумал Юньлун, не осознавая, что его глаза превратились в шаринган. Он поднял меч вверх, прежде чем взмахнуть мечом и оставить в воздухе остаточные изображения взмаха мечом. Биби Дансюэ легко уклоняется от каждого удара меча простым движением, в то время как шаринган Юньлуна изучает каждое движение Биби Дансюэ. «Попалась», — пробормотал Юньлун, тыча мечом в горло матери. «Нет, этого достаточно», — ответила Биби Дансюэ, ловя меч рукой. «Бам!» — раздался приглушенный звук, когда она поймала деревянный меч Юньлуна. «Хуу-у!» Юньлун тяжело вздохнул, когда его глаза снова вернулись к обычному состоянию. «Как называется твоя новая техника?» — спросила Биби Дансюэ. «Безмятежное искусство владения мечем», — ответил Юньлун, чувствуя себя немного измученным. «Ну, это хорошая техника», — Биби Дансюэ прокомментировала, глядя на своего сына. «Но тебе не хватает боевого опыта, так как ты тратишь слишком много энергии на лишние действия. Итак, с этого момента я по-настоящему возьмусь за твое обучение». Глава 10. 6 лет. 2 года спустя. На заднем дворе гостиницы «Сонная фея» мы видим Юньлуна, твердо стоящего на земле с черной катаной в ножнах в левой руке. Тело Юньлуна сильно выросло за эти 2 года, так как сейчас он выглядит как 8-летний мальчик, и это было из-за боевой подготовки его матери. Его тело становится более мощным из-за писания о теле Ваджры, которое он получил в результате сложного задания прикоснуться к своей матери, сражаясь с ней на тренировке. «Это было невероятно сложно», — мысленно прокомментировал Юньлун, вспоминая, как однажды во время боевой подготовки он пытался дотронуться до матери. Он перепробовал все способы, чтобы коснуться своей матери. Тем не менее, она изящно уклонялась от всех его атак. Мало того, что она может легко одолеть его только чистой грубой силой и скоростью, но и ее мастерство боя также ужасает. В конце концов, Юньлуну удалось дотронуться до матери, но это было потому, что количество его тамо и шарингана увеличилось с 2 до 3, что говорило о том, что его скорость и реакция стали на порядок быстрее. Каждый раз, когда их спарринг заканчивался, Биби Дансюэ обычно готовила для него лечебную ванну, повышая эффективность его тренировок. 6 лет – это значит, сегодня должна пробудиться моя боевая душа», – подумал Юньлун, открывая глаза и показывая пару алых глаз с 3 вращающимися тамоэ. «Не, открой мой статус», – добавил он, когда перед его лицом появился черный экран. «Открытие статуса. Имя. Юньлун. Возраст. 6 лет. Титул. Реинкарнатор. Воинственная душа. Еще не пробудилась. Врожденные навыки. Шаринган. Благословление белого света. Смертный грех. Чревоугодие. Активные навыки. Безмятежное искусство меча М. Искусство метания М. Шаг теневой вспышки С. Грохочущий железный кулак М. Пассивные навыки. Приготовление пищи С. Тело Ваджры А. Владение мечом А. Практикуется. Искусство безмятежной воды. Искусство метания. Шаг теневой вспышки. Техника грохочущего железного кулака, священное писание тела Ваджры, оборудование, молниеносная тень, рассекающий рассвет, жало рассвета, системные баллы, 368 000 СП. Юньлун улыбнулся, глядя на свой статус, удовлетворенно кивнул. За эти 2 года он получил еще 3 награды. Мгновенный шаг неполный ПР, я не понимаю, почему этот навык перевели как шаг тени, а прошлые как шаги тени. Логичнее было бы перевести хотя бы как теневые шаги, и в итоге получились шаги теневой вспышки. Ужас какой-то. Грохочущие удары, священное писание тела Ваджры. Он объединил мгновенный шаг ПР, а тут уже шаги вспышки. Мистика, да и только, и шаг тени в один и создал новый навык движения под названием мгновенный шаг тени. Этот новый навык движения сочетает в себе сущности обеих техник, что делает его движения скачкообразными, оставляя остаточное изображение на исходной точке. Он также объединил грохочущие удары и железный кулак в один и создал грохочущий железный кулак. Эта техника позволяет ему бить быстро как молния и делает его кулаки твердыми железа. Писание тела Ваджры – это техника очищения тела, которая делает его тело более мощным, приобретая тело Ваджры. У тела Ваджры было 9 уровней, а сейчас он находится только на 2 уровне, и, по оценке его матери, его физическое тело должно находиться около царства великого духовного мастера ПР 21-30 ранг. «Я начал развиваться больше 2 лет назад», — прокомментировал Юньлун, переводя взгляд на катану в черных ножнах, рассекающий рассвет. Он пробормотал название катаны. Юньлун спокойно вынул катану из ножен, показав холодное, острое черное лезвие с фиолетовым рисунком волн по краю ПР. Речь идет о рисунке дамасской стали. Имя: рассекающий рассвет. Тип: оружие катана. Класс: среднередкий. Описание: катана, созданная опытным кузнецом, использующим в качестве материала глубинное черное железо. Из-за полной отдачи кузнеца и хорошего материала эта катана стала шедевром. Затем Юньлун хватает кинжал на бедре, прежде чем вытащить его из кожаных ножен, показывая короткий клинок с тем же рисунком, что и на рассекающем рассвет, который представляет собой фиолетовые волны по краю. «Жало рассвета», — прокомментировал Юньлун, глядя на отражение света на лезвии кинжала. Имя: жало рассвета. Тип: оружие кинжал. Класс: низкий редкий. Описание: кинжал, сделанный опытным кузнецом с использованием оставшейся глубинной черной железной руды, но из-за дополнительных усилий кузнеца этот кинжал все еще способен стать прекрасным оружием. Хаэм, Юньлун наклонил голову, пряча катану за спину. Свист. Что-то вдруг на большой скорости полетело в его сторону и в долю секунды ударило прямо в его катану. Ляск. Хорошо, твое ощущение стало лучше. Бибидан Сюэ выходит из тени, улыбаясь ему. Но ведь этого недостаточно, верно? Добавила она, прежде чем ее фигура исчезла из поля зрения. Шаринган Юньлун сканировал местность, пока не почувствовал холод в области живота. Черт, внизу, подумал Юньлун, когда нога матери почти коснулась его живота. Используя свой мгновенный шаг тени, Юньлун поспешно создал одно остаточное изображение, которое он использовал, чтобы обмануть свою мать. Удар Бибидан Сюэ прошел сквозь остаточное изображение, когда Юньлун появился рядом с ней. Грохочущий кулак. Юньлун ударил кулаком в сторону матери, которая улыбнулась ему, прежде чем тоже ударить. Бам! Два кулака встречаются друг с другом и издают приглушенный звук. Хорошо, похвалила Бибидан Сюэ, когда Юньлун бросил в нее свой кинжал. Свууууу! Бибидан Сюэ поймал рукоять кинжала, прежде чем сказать: бросок кинжала на меня не подействует, ты же знаешь. Второй меч. Падающий удар грома. Он потянул свой меч вверх, прежде чем резко рубануть вертикально вниз, оставив звук раската грома. Ляск. Бибидан Сюэ парировала удар кинжалом в руках, но, к ее удивлению, Юньлун внезапно бросился вперед, оставив два остаточных изображения. «Я никогда не использовал это, но...» — подумал Юньлун, кладя катану на плечо. «Пятый меч. Тепловая дымка», — добавил он, когда он и его остаточные образы одновременно взмахнули катаной. «Какая из них настоящая?» Бибидан Сюэ нахмурилась, потому что никогда не видела, чтобы ее сын использовал эту технику. «Хаэм», — она подняла голову и увидела Юньлуна, спускающегося с небес. «Ты не сможешь увернуться в воздухе, Юньлун», — прокомментировала Бибидан Сюэ, бросая кинжал обратно сыну. Кинжал проходит сквозь тело Юньлуна и растворяется в тумане, прежде чем в ухе Бибидан Сюэ появляется спокойный голос. «Ни одно из них не настоящее», — прокомментировал Юньлун, указывая катаной на шею матери. «Ха-ха, и я тоже», — ответила Бибидан Сюэ со смешком, когда ее тело растворилось в воздухе. Бам! Кашель! Юньлун внезапно почувствовал боль в животе, когда закашлялся, прежде чем заметил кулак Бибидан Сюэ, прижатый к его животу. Он опустился на колени, схватившись за живот от боли. «Че, почему ты не сдержалась? Чуть-чуть», — сказал Юньлун, отчего на лице Бибидан Сюэ расцвела улыбка. «Уф, ты не боишься причинить вред своему сыну?» — добавил он, застонав от боли. «Ну, ты не станешь сильнее, если я буду сдерживаться все время», — ответила Бибидан Сюэ, пристально глядя на него. «Но за эти годы твои успехи уже превзошли все мои надежды, так что молодец, мой любимый сын», — она добавила, прежде чем погладить Юньлуна по голове. «Но тебе все еще кое-чего не хватает». «Чего мне не хватает?» — спросил Юньлун, поднимая голову и встречаясь взглядом с матерью. «Намерение убить», — Бибидан Сюэ прямо ответила, что на несколько секунд ошеломила Юньлуна. «Ха-ха, мне еще предстоит долгий путь, ха», — подумал Юньлун, прежде чем тяжело вздохнуть. Глава 11. День рождения и пробуждение духа. После небольшого спарринга они вернулись в свой деревянный дом. Они вместе обедают, прежде чем Бибидан Сюэ перевела взгляд на своего сына. «Ну что, уже не терпится узнать, какая у тебя боевая душа?» — спросила Бибидан Сюэ, пристально глядя на сына. «Я не могу дождаться этого», — ответил Юньлун, переводя взгляд на мать. «Надеюсь, когда я пробужу боевую душу, она будет хорошей, а не мусором», добавил он, отчего лицо Биби Дансюи слегка нахмурилось. «Посмотрим, как она отреагирует на эти слова», подумал Юньлун, намеренно употребляя слово «мусор». «Юньлун», сказала Биби Дансюи и слегка вздохнула. «Запомни это, не бывает бесполезных боевых душ, бывают ни на что негодные духовные мастера», добавила она, прежде чем вспомнить несколько неприятных воспоминаний. Биби Дансюи закрыла глаза на несколько секунд, прежде чем холодно заявила: «Если мастер духа слаб, то это не вина его боевой души. Они сами виноваты в том, что они бесполезный мусор», добавила она, и это почему-то принесло ей необыкновенное облегчение. «Так и есть», ответил Юньлун, моргая глазами. «Похоже, ее отношение с ним уже находится в плохом состоянии», подумал Юньлун, получив ответ, которому был рад. «Это отличная ситуация для меня, однако», добавил он про себя, глядя на красивое лицо матери. Юньлун никогда не спрашивал ее об отце, но он уже имел определенные догадки на этот его счет, поскольку мужчин близких с Биби Дон в оригинальной истории было всего двое. Биби Дон Сюи достала из своего пространственного кольца маленькую деревянную коробочку и легонько подтолкнула ее к сыну. «А эта шкатулка?» – с любопытством спросил Юньлун, глядя на маленькую деревянную шкатулку. «Твой подарок на день рождения», – Биби Дон Сюи ответила с улыбкой на лице. «Надеюсь, ему понравится», – подумала она, увидев, как Юньлун открыл деревянную шкатулку и достал два кольца с таинственными символами вокруг них. «Духовные инструменты», – удивленно пробормотал Юньлун. «Пространственные кольца, если сказать точнее», – сказала Биби Дансюи, что немного шокировало Юньлуна. «Первое пространственное кольцо может хранить только неживые объекты и его объем больше, в то время как другое может содержать живое существо, но живое существо может оставаться только в течение нескольких часов», добавила она, гордясь своими подарками сыну. «Хаэм, пространственные кольца», Юньлун думал, потому что такие инструменты сущности редки и труднодоступны, потому что метод их создания уже исчез. «Ну, в конце концов, она, верховный понтифик зала духов», добавил он, «потому что зал духов, одна из самых крупных организаций на континенте духа, обладающая властью, превышающий влияние каждой из двух великих империй. Зал духов обладал самыми обширными знаниями и информацией о духах и о том, что происходит на континенте. Так что обладание подобными сокровищами для высших слоев зала духов не является чем-то особенным. Обнаружение пространственного инструмента. Вы хотите связать пространственный инструмент с системой YN? Юньлун уставился на виртуальный экран перед своим лицом, который внезапно появился. «А что будет, если я соглашусь связать его?» – спросил он свою систему. «Система получит еще одну функцию – инвентарь. А что будет с кольцом, если я свяжу его с тобой?» – спросил Юньлун, не желая терять подарки на день рождения. «С кольцом ничего не случится, система только получит доступ к пространству внутри кольца. Кольцо останется как аксессуар. Тогда ладно, я согласен», – ответил Юньлун, прежде чем увидел, как пространственное кольцо засияло слабым белым светом. «Обработка. Сканирование. Обработка. 1%, 42%, 69%, 100%. Успешно. Система получила функцию «Инвентарь». Тебе нравится?» Биби Дансюи улыбнулась ему. «Спасибо, мама. Мне они нравятся», — ответил Юньлун со счастливой улыбкой, прежде чем обнять мать. «Я рада, что ему они понравились», — подумала Биби Дансюи в ответ, обнимая его. Они оба обнимали друг друга в течение нескольких минут, пока Биби Дансюи не выпустила Юньлуна из своих объятий и не сказала: «Давай начнем твою церемонию пробуждения, Юньлун кивнул. Затем они направились к комнате Биби Дансюи, когда она внезапно достала синий кристалл из своего пространственного кольца. «Юньлун, закрой глаза и попытайся почувствовать мою духовную энергию», проинструктировала Биби Дансюи, прежде чем положить руку на голову Юньлуна и мягко влить свою духовную энергию в его тело. Юньлун закрыл глаза, когда теплое чувство проникло в его тело, что было очень приятно. «Тепло», – пробормотал Юньлун, когда простой белый носовой платок плавал перед его грудью. «Носовой платок?» – Биби Дансюи нахмурилась, склонив голову на бок. «Жарко», – подумал Юньлун, поднимая правую руку, которая покрылась черной драконьей чешуей, вокруг которой витало черное пламя. «Двойная боевая душа. У Юньлуна две боевые души», – удивленно пробормотал Биби Донг. «Рука дракона?» «Нет, это отличается от боевой души синего тирана молниеносного дракона», — подумала Биби Дансюэ, чувствуя, как элемент тьмы вибрирует на правой руке Юньлуна. «Треск! Еще одна!» — воскликнула Биби Дансюэ с потрясенным выражением лица, видя, как левая рука Юньлуна покрывается золотой чешуей дракона. Золотая молния мерцала вокруг левой руки Юньлуна, заставляя его чувствовать себя немного неуютно, поскольку черное пламя и золотая молния, казалось, противостояли друг другу. Тройная боевая душа. Биби Дансюэ была ошеломлена, как никогда раньше. За всю историю континента духа она ни разу не слышала о человеке, который пробудил бы три боевых души. Если у Юньлуна получится достичь титулованного царства духа, он станет величайшим гением и самым могущественным человеком за всю историю. Подумала она с торжественным выражением лица. «Поздравляю, хозяин, вы пробудили. 1. Белый носовой платок. 2. Темный огненный дракон. 3. Святой золотой дракон. Юньлун, открой глаза», — сказала Биби Дансюэ, глядя в глаза своему сыну. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, на что Юньлун ответил улыбкой. «Отлично», — Юньлун ответил, будучи потрясенным, потому что он не мог и представить, что душ будет 3. «Прикоснись к этому кристаллу», — сказала Биби Дансюэ, протягивая ему синий кристалл. Когда Юньлун прикоснулся к кристаллу, из него вырвался яркий синий свет и осветил комнату. Биби Дансюэ кивнула головой, прежде чем заявить: «Полная врожденная духовная сила». Глава 12. Демоническая гора. Врожденная полная сила духа, — заявила Биби Дансюэ, глядя на синий кристалл, который ярко сиял синим светом и освещал комнату. «Ну, в конце концов, он пробудил 3 воинственные души», — подумала она, когда синий кристалл внезапно засиял ярче. «Трещины. Кристалл». Глаза Биби Дансюэ расширились, когда она увидела, что синий кристалл в руке Юньлуна треснул. Бум. Голубой кристалл разлетелся в пыль, что повергло мать и сына в шок. «А-а». Биби Дансюэ и Юньлун ошеломленно смотрели на летящие в воздухе облака пыли. «Юньлун, это не просто полная врожденная сила духа. Он как Рэнсюэ», — подумала Биби Дансюэ, переводя взгляд на сына. «Он пробудил врожденную силу души 20 уровня», — добавила она в его сердце, прежде чем влить свою духовную энергию в тело Юньлуна. «Что случилось, Ня?» — спросил Юньлун свою систему. «Вы пробудили врожденную полную духовную силу 20 уровня. Это происходит только тогда, когда у кого-то есть высшая боевая душа, но в вашем случае это происходит из-за ваших тройных боевых душ». «Духовный ранг Юньлуна, 20 уровень», — пробормотала Биби Дансюэ, уже убедившись в этом, осмотрев тело своего сына. «Гений этой эпохи, ха», — добавила она про себя, прежде чем усмехнуться. Биби Дансюэ крепко обнимает сына, прежде чем посмотреть ему в глаза. «Мой сын, величайший». Биби Дансюэ красиво улыбнулась, заставив Юньлуна почувствовать себя немного странно, но он все еще спокойно смотрел на нее. «Этот человек не заслуживает ее», — подумал Юньлун, прежде чем вздохнуть в своем сердце, думая о чем-то. «Она близка с двумя мужчинами. Первый — ее учитель, который по иронии судьбы изнасиловал ее, а второй отверг ее из-за своей самооценки», — добавил он в душе, чувствуя себя плохо из-за своей матери, — «но он может изменить это, он может сделать ее счастливой. Я могу сделать ее счастливой, а этот человек — нет», — пробормотал Юньлун с блеском в глазах. «Хаэм, что ты можешь сделать?» — спросила Биби Дансюэ, так как она могла слышать его слова, но только первую часть. «Ничего», — ответил Юньлун и улыбнулся матери. «Итак, когда мы будем охотиться на духа зверя для моей боевой души», — он сказал, чтобы перейти к теме разговора. «Ну, если хочешь, мы можем идти». Биби Дансюэ заявила, что у нее нет проблем с охотой на духа зверя для него. «Тогда мы можем отправиться на демоническую гору в задней части деревни, верно?» Юньлун взволнованно сказал, что демоническая гора – это среда обитания духов зверей, которая уступает звездному лесу духа, но все же имеет большое разнообразие духов зверей. Демоническая гора – это не так опасно, как звездный лес духа, и Юньлун будет неплохо охотиться там на духа зверя, — подумала Биби Дансюэ, прежде чем кивнуть головой. «Ладно, пойдем на демоническую гору», — сказала Биби Дансюэ, поглаживая Юньлуна по голове. Юньлун улыбнулся в своем сердце, как с этим он мог бы попробовать свой смертный грех — обжорство, чтобы поглотить душу духа зверя и, надеюсь, получить их мастерство. 3 воинственные души. Я могу себе представить, каким могущественным я стану после того, как соединю их со многими видами родословных, духовными зверями, боевыми душами и умениями, думал Юньлун, наслаждаясь материнскими объятиями. После того, как их короткий сеанс объятий закончился, они приготовили несколько вещей, прежде чем идти к демонической горе, которая находится недалеко от города парящих драконов. Двое из них идут по горе, когда Биби Дунсюэ внезапно почувствовала присутствие духа зверя. «Там есть дух зверя. Юньлун, достань свое оружие», – проинструктировала Биби Дунсюэ, но, к ее удивлению, Юньлун уже держал в левой руке рассветный пронзатель. «Неужели он это почувствовал?» – нахмурившись, подумала Биби Дунсюэ, зная о прогрессе Юньлуна за эти годы. «Он не может чувствовать радиус больше 30 метров, но», – добавила она про себя, – «ну, Юньлун не почувствовал этого и, если быть точным, он заметил это только на своей системной карте, где она показывает одну красную точку, движущуюся с большой скоростью к ним. Поэтому он мгновенно достал свой рассветный пронзатель из своего инвентаря, используя свое безмятежное дыхание, ожидая приближающегося духовного зверя. Смертный грех. Чревоугодие возбуждено. Глаза Юньлуна засияли красным светом, когда в его животе возник сильный голод. «Мама, могу ли я охотиться на этого духа зверя? Я хочу проверить свои способности», — внезапно сказала Юньлун, переводя взгляд на свою мать и показывая ей свои сияющие красные глаза. «Юньлун», — сказала Биби Дунсюэ, глядя в глаза своему сыну, — «можешь, но я прерву бой, если с тобой случится что-то опасное», — заявила она, бросив на него суровый взгляд. «Я понимаю», — Юньлун кивнул головой, а затем снова перевел взгляд вперед с улыбкой на лице. Пока он ждал несколько секунд, из леса донесся шорох ветра и показался четвероногий зверь с похожим на доспехи мехом. Имя: закованная в железо пантера. Вид: дух зверя. Возраст: 497 лет. Специальная способность: закалка. 497 летний дух зверя, — пробормотал Юньлун, прежде чем броситься вперед. Рев. Пантера взревела, увидев, что к ней бросился человеческий ребенок. «Эта пантера пыталась запугать меня, ха», — подумал Юньлун со смешной улыбкой на лице, вытаскивая катану из ножен. «Первый меч. Ранний летний дождь», — добавил он, приставляя меч к горлу пантеры. Мех пантеры внезапно засиял черным светом, когда удар его меча издал металлический лязг. «Лязг. Ну, тогда я буду использовать больше силы», — подумал Юньлун, используя второй меч безмятежного искусства меча. «Тело Ваджры. 50%, добавил он, и мышца его руки дернулась. Юньлун вертикально рубанул своей катаной вниз, когда звук раската грома эхом разнесся по округе. Удар. Рев. Катана рассекла переднюю ногу пантеры, отчего дух зверя взревел от боли. Почти все тело пантеры покрыто этим жестким мехом, но глаза нет, — подумал он, прежде чем всадить катану в глаз пантеры. Пучи. Катана пронзила глаза пантеры, которая прошла через мозг пантеры и мгновенно убила духа зверя. «Это было легко», — прокомментировал Юньлун, глядя на желтое кольцо духа, которое плавало над мертвым телом пантеры. Он вытащил катану из глаз пантеры, когда монотонный голос Неа возник в его голове. «Смертный грех. Чревоугодие активировано». Юньлун внезапно задыхается, когда чувствует, что душа пантеры, духа зверя, проглочена им или его обжорством. «Мой голод уходит», — подумал Юньлун, когда красный свет в его глазах стал слабеть. «Ты получил маленький кусочек духовной энергии, закованной в железо пантеры. Ты получил маленький кусочек энергии души, закованной в железо пантеры. Ты приобрел навык закалки». Глава 13. Первое кольцо духов. Юньлун, Биби Дунсюэ подошла ближе к сыну. «Что-то случилось, когда ты убил ту пантеру», — она добавила, прежде чем увидела желтое кольцо духа, плавающее от безжизненного тела пантеры. «Вы приобрели навык закалки. Название: закалка. Тип: активный. Класс: необычный. Описание: этот навык может затвердить любую часть тела пользователя или объект, к которому он прикасается, используя духовную энергию. Чем больше энергии используется, тем тверже он становится». «Хаем, давай посмотрим», — пробормотал Юньлун, поднимая катану в руке. Когда Юньлун активировал закалка, он увидел, что его катана светится тусклым черным блеском. Он попытался щелкнуть пальцем по катане, которая издала приглушенный звук. «Это тяжело», — прокомментировал Юньлун, прежде чем перевести взгляд на мать. «Ты в порядке?» — спросила Биби Дунсюэ, глядя на каждый уголок его тела. «Я в порядке. Я просто немного сбит с толку, потому что этот бой был легче, чем я думал. ответил Юньлун, убирая катану в ножны. «А, он слишком привык драться со мной», — подумала Биби Дунсюэ, слегка моргая. «Ну, он учится очень быстро, так что я должен был знать, что это произойдет», — добавила она про себя, прежде чем вздохнуть. «Возможно, нам следует найти для тебя более трудного противника», — заявила Биби Дунсюэ, на что Юньлун ответила кивком. «Конечно, этой пантеры недостаточно, чтобы проверить мои способности», — ответил Юньлун, прежде чем положить тело пантеры в свой инвентарь. Затем они продолжили свои шаги к более глубокому участку демонической горы, когда пышный лес приветствовал их. «После того, как мы целый час бродили по демонической горе, на лице Юньлуна появилось хмурое выражение, и он пробормотал. Мы идем уже целый час, и мы нашли только несколько десятилетних духов зверей на нашем пути. Надеюсь, мы скоро найдем тысячелетнего духа зверя», — добавил он, отчего мать рассмеялась. «Ты же знаешь, что повелитель душ обычно старается избегать сильного духовного зверя, верно?» — заявила Биби Дунсюэ, пристально глядя на своего сына. Я знаю. Это потому, что эти духовные мастера боятся угрозы духовного зверя», — со вздохом ответил Юньлун. «Вот почему духовный мастер обычно формирует команду охотников на духов зверей, чтобы уменьшить опасность», — добавил он, и Биби Дунсюэ кивнула. «Ну, это хорошо, что ты знаешь, потому что ты отличаешься от тех обычных мастеров душ». Она сказала, что Юньлун решил сразиться с более сильным духовным зверем только для того, чтобы проверить его способности. «Так что тебе не о чем беспокоиться. Мы найдем могущественного духа зверя», — добавила она с улыбкой, поглаживая его. «Ладно», — Юньлун ответил слабой улыбкой, так как хотел испытать свой смертный грех — обжорство, но так и не нашел достойной добычи. Квест. Имя. Первое кольцо духов. Описание. Поглотите свое первое кольцо духа. Цель. Поглотить 1000, летнее кольцо духа 01. Награда. 1x случайный навык. «Хорошо, я принимаю задание», — подумал Юньлун с улыбкой на лице. Юньлун и Биби Дунсюэ продолжали ходить вокруг демонической горы, пока не добрались до озера с кристально чистой водой. «В этом озере живет дух зверя, и он совсем рядом», — сказала Биби Дунсюэ, глядя на озеро. «О, это же дух воды», — добавила она, глядя на полупрозрачный шарик воды, который медленно двигался к ним. «Дух воды, разве это не просто слизь?» Юньлун думал, глядя на водяной шар, который был около 6 футов с круглым телом. Имя. Дух воды, слизь. Тип. Дух зверя. Возраст. 1-111 года. Специальная способность. Манипуляция размером. Текучесть. ХМ. Манипуляции с размером. Подумал Юньлун с просветлевшими глазами. ГМ. Мама. Могу ли я охотиться на эту слизь? Я имею в виду этого водяного духа? Спросил Юньлун, так как эта слизь очень подходит для его носового платка боевой души. «Слизь?» Биби Дунсюэ наклонила голову, прежде чем сказать. «Ты можешь, но будь осторожен, потому что этому водяному духу зверю около 1000 лет. Не волнуйся, я покажу тебе сюрприз», — ответил Юньлун, подходя к слизи, которая приземлилась на землю. Юньлун обладал мощным телосложением и удивительным боевым мастерством по сравнению с обычным духовным мастером, так что он должен был выиграть этот бой, прокомментировала Биби Дунсюэ, спокойно глядя на бой. «Давайте начнем», — подумал Юньлун, когда он использовал свои шаги теневой вспышки и появился перед слизью. Третий меч. Разбрасывание лепестков грома. Юньлун рубанул своей катаной, оставив после себя кучу теней от мечей. Удар. Он упругий. Юньлун нахмурился, увидев, как его меч отразился от тела слизи. «Прекрасно. Давай изменим мою атаку», — сказал Юньлун, поднимая левую руку. «ХМ, золотой святой дракон», — подумал он, когда его левая рука превратилась в золотую чешуйчатую драконью руку с мерцающими вокруг нее золотыми молниями. Он ударил левой рукой в тело слизи, что создало мощную ударную волну внутри тела слизи, когда он увидел золотую молнию, пульсирующую в нем. «Бум! Еще!» — пробормотал он, используя свои 60% тела ваджра и грохочущий железный кулак. Юньлун использовал свою левую драконью руку, чтобы ударить по телу слизи, когда появилась еще одна ударная волна. Бум! Тело слизи дрожит, когда она начинает расти в быстром темпе. «Ладно, это стало еще более раздражающим», — подумал Юньлун, видя, что его атака действует на слизь. Но он видел, что слизь быстро оправляется от его атаки. Юньлун спокойно смотрит на слизь перед собой, прежде чем поднять левую драконью руку. Он активирует свой шаринган, когда его глаза превратились в багрово-красные с тремя вращающимися томоя. «Странно, я не понимаю», – пробормотал Юньлун, наблюдая за телом слизи. «О, вот оно, в конце концов, это слизь», – добавил он, переводя взгляд на белый кристалл внутри слизистого тела. «Смертный грех, чревоугодие возбуждено». Юньлун вдруг почувствовал сильный голод, который каким-то образом усилил его силы в два раза. «Усиление голодания активировано. Ну, тело Ваджи 80%. Юньлун улыбнулся, когда сила его тела снова возросла. Грохочущий железный кулак. Горный удар. Юньлун вытянул левую руку, прежде чем ударить кулаком, оставляя тень горы. Бам, бум, трещины. Удар создал мощную, но тираническую ударную волну, которая отшатнулась от тела слизи, когда белый кристалл внутри его тела треснул. Юньлун удивил меня. Я недооценила его физическую силу, подумала Биби Дунсюэ с улыбкой на лице, но ему все еще нужна большая практика, прокомментировала она, видя, как тело слизи становится меньше. Юньлун раскрыл левую ладонь, на которой виднелся острый драконий коготь. «Я победил», — сказал Юньлун, вонзая свой драконий коготь в белый кристалл и уничтожая его. Слизь превращается в лужу воды, когда над ней плавает пурпурное кольцо духа. «Смертный грех, чревоугодие активировано. Вы получили частицу духовной энергии духа воды. Вы получили частичку энергии души духа воды. Вы приобрели навык манипуляции размером. Хм, я не получаю текучести», — Юньлун нахмурился, когда мать подошла к нему. «Хорошая работа», — похвалила Биби Дунсюэ с улыбкой на лице. «Мм, я хочу поглотить это кольцо духа», — Юньлун ответила кивком. Биби Донг немного подумала о чем-то, прежде чем кивнула и сказала: «Я помогу тебе». Хотя никому никогда не удавалось поглотить 1000-летнее кольцо духа в качестве своего первого кольца духа, Юньлун совсем другой, подумала она, прежде чем прикоснуться к плечу сына. Юньлун сидит на земле, скрестив ноги, и материализует перед собой белый носовой платок. «Смертный грех, чревоугодие активировано, пожирает». А Юньлун наклонил голову, когда его носовой платок внезапно засиял красным светом и поглотил пурпурное кольцо духа. «Что происходит?» — сказала Биби Дунсюэ, когда пурпурное кольцо духа внезапно исчезло. «Гм, мама, похоже, я уже впитываю кольцо духа», — сказал Юньлун с неловкой улыбкой на лице, когда белый носовой платок плавал над его рукой с фиолетовым кольцом духа на нем. «А, что?» — воскликнула Биби Дунсюэ с ошеломленным выражением лица. Глава 14. «Ваш худший кошмар». «А, что?» — воскликнула Биби Дунсюэ с ошеломленным выражением лица. «Как?» — добавила она, поскольку никто не мог так быстро поглотить кольцо духа. Не знаю», — Юньлун ответил со слабой улыбкой на лице. «Когда я попытался поглотить кольцо духа слизи, мой носовой платок внезапно отреагировал и поглотил его», — добавил он, «потому что не знал, почему смертный грех обжорство активен, когда он пытался поглотить кольцо духа. Вы закончили первый поиск кольца духов. Награждение случайным навыком. Ты овладел алхимией. Хм, новый навык. Алхимия», — подумал Юньлун, когда мать нахмурилась. «Что-то странное, но я не знаю, что именно», — подумала Биби Дунсюэ, вспоминая ненормальность своего сына в эти годы. «Юньлун — другое дело. Он гений, который будет стоять на вершине других», — добавила она про себя, вздыхая и глядя на парящее пурпурное кольцо духа на белом носовом платке. Биби Дунсюэ спокойно перевела взгляд на сына, прежде чем спросить: «Тогда каков твой первый духовный навык?» «Это было быстро», — прокомментировал Юньлун скорость восстановления шока своей матери, глядя на Биби Дунсюэ, которая с любопытством смотрит на него. «Мм, я покажу тебе свое первое умение». Юньлун кивнул головой и поднял руку. Белый платок вдруг скрутился в трубочку, но вместо того, чтобы сморщиться, конец ткани расплавился, как отделившаяся жидкость. «Мой первый навык духа – текучесть», – заявил Юньлун, когда его носовой платок потек, как вода в воздухе. «Этот навык делает мой носовой платок приобретенным уникальным свойством, которое делает его похожим на жидкость. Это также делает мою ткань подвижной, может менять свою форму», – добавил он, когда платок в его руках превратился в мини-копье. «Это универсальная способность, ха!» Биби Дунсюэ похвалила его кивком, но объяснение Юньлуна еще не закончилось. «Мама, ударь по этому платку», — ухмыльнулся Юньлун, пока белый платок плавал у него на груди. «Ладно», — ответила Биби Дунсюэ, слегка вытягивая кулак, прежде чем с большой скоростью ударить по носовому платку. Бам! Удар Биби Дунсюи был заглушен носовым платком, который все еще плавал перед грудью Юйлуна. Амортизация! Удивленно произнесла Биби Дунсюи. Да, когда платок все еще находится в своем текучем состоянии, он снизит эффективность физических ударов, поглощая удары вражеской атаки, сказал Юйлун, так как он становится довольно раздраженным, когда его атака не была эффективной против слизи ранее. Он может поглотить только 90% шока, и я не могу поглотить ни физическую атаку, хотя, заявил он, и Биби Дунсюи кивнула головой. Ну, чем сильнее мой противник, тем меньше будет эффект поглощения удара. Ну, золотая молния и усиление силы делают его эффективным, подумал Юньлун, потому что, когда он использовал золотую руку святого дракона, его атака казалась эффективной, работая со слизью. Ты хочешь увидеть больше, мама, предложил Юньлун, когда его носовой платок полетел обратно в руку. «Есть еще что-нибудь?» – спросила Биби Дунсюи с любопытным выражением на лице. «Текучесть и амортизация уже достаточно впечатляют, но подумать только, что есть нечто большее». Юньлун спокойно поднял свой носовой платок в воздух, когда он начал увеличиваться до размера одеяла. «Я могу только увеличить его размер примерно в 5 раз больше, чем первоначальный размер, ха», – прокомментировал Юньлун, сжимая его руку, отчего одеяло скрутилось в белое копье. Поскольку Юньлун уже прикасался к носовому платку раньше, он затем использовал свой навык закалки на ткани, который заставляет ее сиять черным блеском. Забастовка. Юньлун заставляет копье лететь на большой скорости в сторону дерева. Бам! Трещины. Дерево было разрушено на мелкие кусочки белым копьем, так как от него осталась только куча щепок. Довольно неплохо, верно? Юньлун ухмыльнулся, чувствуя гордость за свое нанесение на носовой платок боевой души. «Это не просто хорошо, это потрясающе», заявила Биби Дунсюи, не сводя глаз с копья, которое раньше было белым носовым платком. «Подумать только, что у такой дрянной боевой души, как носовой платок, может быть такой потенциал. Нет, это потому, что Юньлун», подумала Биби Дунсюи, переводя взгляд на сына. «Во-первых, никто никогда не думал культивировать мусорную боевую душу, потому что они всегда думали, что мусорная боевая душа ничего не стоит», добавила она в своем сердце, переводя взгляд на разрушенное дерево. «Но сейчас, передо мной, я видел кое-что, что это меняет», пробормотала Биби Дунсюи с улыбкой на лице. «Юньлун, как долго ты уже планировал это?» — спросила она сына, который покачал головой. «Не слишком долго, если честно», — ответил Юньлун, смеясь. «Потому что эта идея пришла мне в голову всего несколько часов назад, когда я пробудил свою воинственную душу». Он добавил, что делает Биби Дунсюи счастливой в своем сердце. «Он мой сын», — подумала Биби Дунсюи, чувствуя себя счастливой из-за того, насколько удивителен Юньлун. «Ну, конечно, ведь это он может согреть мое сердце», — добавила она про себя, прижимая сына к груди. «Мама», — Юньлун наклонил голову, глядя на Биби Дунсюи. «Просто позволь мне обнять тебя на минутку», — ответила Биби Дунсюи, крепче сжимая ее в объятиях. «Ладно», — Юньлун ответил, когда он тоже обнял ее. Двое из них обнимали друг друга в течение нескольких минут, так как чувствовали необычную связь между ними. «Мама», — сказал Юньлун, пристально глядя на нее. «Юньлун», — сказала Биби Дунсюи, тоже глядя на него. Бум! Внезапно в их ушах раздается звук взрыва, который заставляет их нахмуриться. Дёрг! Губы Биби Дунсюи дрогнули, когда она перевела взгляд на звук взрыва. «Кто-то посмел прервать мой особый момент с Юньлуном», — холодно подумала Биби Дунсюи. «Мама, давай проверим», — вдруг сказал Юньлун, увидев на своей системной карте 5 сущностей, загнанных в угол 2 сущностями. «Пойдем», — Биби Дунсюи равнодушно ответила, когда слабая холодная аура вышла из ее тела. «Вот дерьмо, мама раздражена», — подумал Юньлун, глядя на мать, и ему стало немного жаль человека, который устроил этот взрыв. Затем они с большой скоростью двинулись в направлении звука взрыва, и когда прибыли, Юньлун увидел женщину, которую защищала маленькая девочка с мечом в руке. 4 короля духов и 1 император духов, заявила Биби Дунсюи, глядя на 5 одетых в черное мужчин, стоящих перед маленькой девочкой. Квест. Имя. Спасите мать и дочь. Цель. Убить ассасинов. 0.5. Описание. Спасите дуэт мать-дочь от 5 ассасинов. Награда. 20 000 СП. 1x случайное искусство культивирования. 1x случайный рецепт пилюли. Принять. пробормотал Юньлун, увидев, как один из убийц бросился к маленькой девочке с огненной искрой в правой руке. «А, мама!» – добавил он, увидев Биби Дун Сюэ, появившуюся перед убийцей с огненной искрой на руке. «Кто ты, черт возьми, такая?» – закричал убийца, глядя на Биби Дун Сюэ. Биби Дун Сюэ спокойно смотрела на мужчину, когда она открыла рот и сказала: «Твой худший кошмар». Глава 15. Спасение матери и дочери. «А, кошмар», — сказал убийца, нахмурившись и глядя на незнакомую женщину перед собой. Биби Дун Сюэ выпускает холодную ауру из своего тела, когда она спрашивает: «Это ты сделал тот взрыв несколько секунд назад?» «Да, то сделал я. У тебя с этим проблемы?» — убийца ответил, отмахнувшись рукой и запустив мощное пламя. Бум! Горение произвело взрыв, который почти ударил Биби Дун Сюэ, который спокойно смотрел на приближающуюся атаку. «Да, у меня с этим проблема», — внезапно сказала Биби Дун Сюэ, поджав губы и изобразив на лице холодную улыбку. «Потому что ты посмел прервать мое общение с Юньлуном», — холодно добавила она, заставив убийцу вздрогнуть. Биби Дун Сюэ хлопнула убийцу по руке, отчего взрыв устремился в небо, а ее силуэт исчез из глаз убийцы. Бам! Кашель. Убийца почувствовал сильную боль в животе, прежде чем закашлялся кровью, когда Биби Дун Сюэ сильно ударила его ногой в живот. Он уже готов опуститься на колени, но не успел даже наклониться, как Биби Дун Сюэ уже нанес ему еще один удар ногой в голову. Бам! Вызов дьявольского паука. Холодный голос Биби Дун Сюэ донесся до него. Темно-зеленые световые ореолы распространялись из-под ног Биби Дун Сюэ, которые накладывались друг на друга и создавали темно-фиолетовый свет, распространяющийся по всей площади. Темно-фиолетовый свет, кажется, движется, прежде чем превратиться в кучу полуметровых темно-зеленых ядовитых пауков, ползущих к убийце. «Аррх, что это? Спасите меня!» — убийца закричал, когда темно-зеленые ядовитые пауки покрыли его тело. «Пытайте его!» — холодно приказала Биби Дун Сюэ, переводя взгляд на оставшегося убийцу, который смотрел на нее с бледным лицом. Остальные убийцы трясутся от страха, чувствуя, как на них смотрит глаза Биби Дун Сюэ. «Ты — между нами должно быть недоразумение», — сказал один из убийц, стараясь не провоцировать Биби Дун Сюэ. «Эн, мы все еще можем договориться об этом мирно», — добавил он, отчего Биби Дун Сюэ нахмурилась. «Недоразумение», — сказала Биби Дун Сюэ, склонив голову на бок. «Между нами нет никаких недоразумений, потому что я знаю, что ваша группа прерывает мое время с моим драгоценным сыном», — добавила она, прежде чем поднять правую руку и сформировать тень гигантского черного паука позади себя. Копья, пожирающие душу. Холодный голос Биби Дун Сюэ эхом разнесся по округе, как голос жнеца смерти, когда гигантский паук поднял свои похожие на копья ноги к убийце. Убийцы хотели увернуться от этой атаки, но внезапно поняли, что не могут пошевелиться. Бум! Трещины. Ноги паука падают к ним и создают мощную трещину на земле, как облако пыли, летящее вслед. «Это Биби Дун, хитрая и безжалостная, ха», — прокомментировал Юньлун со слабой улыбкой, чувствуя себя немного плохо из-за этих убийц. «Ну, она все еще моя любимая и прекрасная мать», — добавил он про себя, пожимая плечами. «Цель: убить ассасинов, 05. Мама их не убивала. Это было странно», — сказал Юньлун, подходя к матери. «Ты их не убивала?» — спросил он свою мать, на что Биби Дун Сюэ ответила кивком. «Мы должны сначала получить от них информацию, прежде чем убивать», — Биби Дун Сюэ спокойно ответила, так как чувствует себя намного лучше после победы над этими убийцами. «Кто ты?» — крикнула им маленькая девочка. Она настороженно смотрит на Юньлуна и Биби Дун Сюэ, в то время как ее тело дрожит от страха, но она укрепила свою волю, чтобы защитить свою мать. Ее глаза чем-то похожи на глаза Рэн Сюэ, — подумала Биби Дун Сюэ, глядя в глаза маленькой девочки. «Хм, я не помню ни одного персонажа в этой истории, кто на нее похож», — подумал Юньлун, глядя на девушку. Девочке лет 6-7, у нее длинные черные волосы, бледное лицо и блестящие желтые глаза. «Ан, она похожа на маленькую Катигову Юи, за исключением ее желтых глаз и ее стиля боя, основанного на Уэсуги Кэнсине из Басары. Ты хочешь, чтобы я спас твою мать?» — внезапно сказал Юньлун, глядя на маленькую девочку перед собой. «Я тебе не доверяю», — ответила девушка, указывая на него мечом. «Ты знаешь, что твоя мать ранена, но хочешь драться со мной?» Юньлун наклонил голову, когда он появился перед ней. «Божественный слэш», — сказала маленькая девочка, мгновенно вставая в стойку и нанося ему удар мечом. «Быстро, но недостаточно быстро», – прокомментировал Юньлун, вынимая из инвентаря рассветный разрушитель и используя его ножны для защиты от приближающейся атаки. Ляск, хакак, глаза девочки расширились от шока. «Ну, это потому, что я лучше тебя», — ответил Юньлун, отклоняя меч маленькой девочки и направляя свою катану в ножнах на ее горло. Биби Дунсюэ кивнула головой, услышав слова Юньлуна, прежде чем перевести взгляд на маленькую девочку. «У нее была хорошая стойка для шестилетней девочки», — прокомментировала Биби Дунсюэ, увидев желтое кольцо духа, появляющееся из меча маленькой девочки. «О, она духовный мастер», — добавила она про себя с некоторым удивлением. «Ну, я не хочу все усложнять», — сказал Юньлун, появившись позади маленькой девочки и атаковав ее сзади за шею, отчего у нее закружилась голова. «Мама», — сказала маленькая девочка, прежде чем упасть в обморок и упасть в руки Юньлуна. Юньлун положила девочку рядом с матерью, которая выглядела как ее взрослая версия. «На ее теле есть несколько резаных ран», — подумал Юньлун, проверяя состояние матери девочки. «Благодать белого света», — пробормотал Юньлун, когда слабый белый свет появился из его руки и упал в тело женщины, отчего ее тело засияло белым блеском, когда все ее раны быстро восстановились. «Сделано. Теперь мне остается только разобраться с этими убийцами», — добавил Юньлун, когда он перевел взгляд назад и увидел ее мать, стоящую рядом с кучей тела убийцы. «Мама, разве ты не сказала, что сначала мы должны их допросить?» — спросил Юньлун у матери. «Да, я так и сказала», — ответила Биби Дунсюэ, кивая головой. «Тогда почему они на грани смерти?» — сказал Юньлун с кривой улыбкой, чувствуя, что эти убийцы почти умерли. «Ну, допрос я уже провела, если быть точной, допрос уже провели мои пауки», — заявила Биби Дунсюэ с улыбкой на лице. «Мой паук мог бы сделать поиск души на их добыче, которая ищет ценную информацию в их голове для меня», — добавила она, отчего рот Юньлуна дернулся. «Понимаю». Юньлун вздохнул и подошел к убийце, когда тот обнажил свою катану. «Юньлун, ты», — сказала Биби Дунсюэ, пристально глядя на сына. «Я просто избавляю их от страданий», — ответил Юньлун с улыбкой, убивая убийцу своей катаной. «Ладно». Биби Дунсюэ кивнула головой, спокойно наблюдая за убийством своего сына. «Смертный грех. Чревоугодие активировано. Ты получил небольшую часть духовной энергии ассасинов. Ты получил небольшую часть духовной энергии ассасинов. Ты получил маленький кусочек. Ты получил небольшую часть энергии души ассасинов. Ты получил небольшую часть энергии души ассасинов. Ты получил маленький кусочек. Вы приобрели навык скрытности. Вы приобрели навык улучшения тела. Вы получили 9 навыков вращающегося ветра. Вы получили навык удара огненного дракона. Ты обрел золотую нить боевой души. ХМ, боевая душа», — с благоговением подумал Юньлун, так как никогда бы не подумал, что получит боевую душу. «Вы закончили задание. Глава 16. Слияние. Вы закончили задание. Награждение. 20000 СП. Искусство вращающегося грома трех солнц. Рецепт таблетки для сбора энергии. Хорошо. Техника культивирования и рецепт алхимии», — подумал Юньлун, проверяя информацию о наградах своего задания. Название: «Искусство вращающегося грома трех солнц». Тип: «Искусство культивирования, секретное искусство». Класс: «Высокий редкий». Описание: «Искусство вращающегося грома трех солнц – это искусство культивирования, которое может сформировать 3 солнечных энергетических шара в Дантяне. В критический момент можно использовать их, зажигая их и сражаясь с противником, который более силен, чем вы, на более высоком уровне культивирования». Название: «Рецепт таблетки для сбора энергии». Тип: «Рецепт пилюли». Класс: «Низкий редкий». Описание: «Редкий рецепт пилюли, который записывает шаги и ингредиент, чтобы сделать пилюлю сбора энергии. Эффект пилюли состоит в том, чтобы собрать энергию в теле пользователя и сделать их скорость культивирования быстрее». ХМ, это хорошая награда», — прокомментировал Юньлун, переводя взгляд на трупы убийц. «Подумать только, что смертный грех, чревоугодие способен украсть воинственную душу», — подумал он, чувствуя себя странно в своем сердце. «Как бы то ни было, давайте проверим боевую душу», — добавил он, проверяя информацию о боевой душе золотой нити. Имя: «Золотые нити». Тип: «Боевая душа». Класс: «Низкий редкий». Описание: «Редкая боевая душа от неизвестного убийцы, проглоченная смертным грехом. Обжорство, эта боевая душа не может быть культивирована из-за смертного греха. Эффект обжорства. Ха, я не могу культивировать его, нахмурившись, подумал Юньлун. Разве это не значит, что я не могу добавить никакого кольца духа в эту боевую душу? Добавил он про себя. Правильно, вы не можете добавить никакого кольца духа в золотую нить боевой души. Смертный грех. Обжорство может поглотить душу убитого врага и дать его хозяину навык, но, если быть точным, смертный грех. Обжорство заставляет все, что хозяин убивает, быть его пищей. Понимаю, у меня нет проблем с этим, и иметь слишком много боевых душ было бы для меня бременем, но разве это не означает, что эта золотая нить станет бесполезной? Подождите. Подумал Юньлун, массируя висок, когда он вдруг что-то понял. «Я не могу культивировать его, но я могу слить его с моей боевой душой», добавил он в своем сердце, когда Биби Дунсюэ внезапно коснулась его плеча. «Юньлун, ты в порядке?» спросила Биби Дунсюэ, увидев, как ее сын на несколько секунд остолбенел, убивая этих убийц. Юньлун выходит из своих мыслей, спокойно переводя взгляд на мать и говоря: «Ничего, мама, я в порядке. Давай сначала сожжем эти трупы», сказал Юньлун, так как это станет неприятностью, если кто-то внезапно появится перед их домом из-за этого. «Ммм, ты прав», Биби Дунсюэ кивнула, соглашаясь с предложением сына. «Ну, эти наемные убийцы были не так уж хороши, но лучше быть осторожным, на всякий случай». Биби Дунсюэ прокомментировала это, так как она уже получила много информации об этих убийцах от своих вызванных пауков. После того, как они сожгли трупы в кучу пепла, которая улетела с помощью ветра, Юньлун затем поместил дуэт матери и дочери в свое уникальное пространственное кольцо, которое может хранить живое существо. «Ты хочешь продолжить охоту на кольцо духов?» вдруг спросила Биби Дунсюэ своего сына, на что Юньлун ответил, покачав головой. «Нет, давай вернемся домой», ответил Юньлун, желая слить воедино свою боевую душу белого платка и боевую душу золотых нитей. «Нам нужно перевести этих мать и дочь, а мне нужно немного отдохнуть», добавил он, и мать кивнула. «Ладно, я тоже должна что-то с ними сделать», Биби Дунсюэ ответила так, как она уже планировала что-то для дуэта матери и дочери. Затем двое из них на большой скорости двинулись к деревне парящих драконов. Но внезапно на своем пути они встретили множество духов зверей, которые пробирались к деревне более беспокойно, чем следовало. Ну, это не проблема для Биби Дунсюэ, так как она может легко победить этих духов зверей, в то время как Юньлун может быстро извлечь из них навыки с помощью своего обжорства. Когда они прибыли в деревню парящего дракона, Юньлун и Биби Дунсюэ отправились в свой деревянный дом. «Мама, куда мне их положить?» Юньлун спросил Биби Дунсюэ, куда ему следует поместить мать и дочь, которых они только что спасли. «Отнеси их в мою комнату, а я приготовлю ужин», ответила Биби Дунсюэ, направляясь на кухню. «О, ладно». Юньлун быстро уложил мать и дочь в комнате своей матери, а сам достал одеяло, чтобы накрыть их тела. После этого Юньлун вошел в свою спальню, проверяя ранее собранный урожай. «Покажи мне навыки, которые я получаю от навыка смертный грех. Обжорство», попросил Юньлун свою систему, когда список навыков появился перед его глазами.